летней избы не находил. В переднем углу божница с иконами в серебряных да медных окладах. Шибить одну, да плевать ей на иконы. В другом углу посудная полка, тарелки, чашки, ложки, блюдца. И на посуду ей наплевать. Вдруг в растворенную дверь, в светлом остекленном коридоре, он увидел угловой столик, а на нем Зинкину пудру, зеркальце и духи, букет моей бабушки. Он схватил моментально сандалию, валявшуюся под кроватью, и запустил ее в столик с громким криком: «Брысь, окаянная!» Раздался грохот и звон разбитого стекла. «Зинка, кошка духи твои разбила!» Зинка закричала, как ошпаренная, бросила щипцы и выбежала в коридор. Федька одним прыжком, словно кот на мышь, достиг комода, открыл верхний ящик, поймал в углу бумажник и на ощупь вынул одну бумажку. Оказалась трешницей. Сунув ее в карман да сняв кепку со стены, он в припрыжку мотанул на двор. «Маклак конопатый! Это ты разбил духи! Ты! Я вот скажу Андрею Ивановичу, он тебе уши оборвет!» Хлюпала и кричала из коридора вслед ему Зинка. «Ага! Позови Симочку милиционера! Он протокол составит и тебе сопли им подотрет!» Федька хлопнул задней дверью и по скокам спрыгнул с крыльца во двор. «Вот он и я!» Андрей Иванович подозрительно оглядел его одежду. Не задумал ли чего чертов сын? Зипун и лапти — все на месте. «А ты зачем кепку новую надел? Уж не решил ли на улицу удрать?» «В лаптях да в зипуне-то? Смотри, я проверю». «Проверяй». Федька залез на завалину, поймал кобылу за холку и прыгнул сперва ей на спину животом, потом уж на ходу закинул правую ногу, распрямился и разобрал поводья. «Той дьявол!» — одернул он запрядавшую сытую кобылу. «Заезжай к тирану! Захватишь его буланца!» — наказал Андрей Иванович. «Ладно!» Федька передом, Санька за ним, свернули к тирановой избе. Тот жил через двор от Бородиных. Возле калитки их поджидал хозяин с буланцем в поводу. Это был еще молодой дюжий мужик с кудлатой, вечно нечесанной головой. Говорили, что тиран моет голову дважды в году, на Рождество и на Пасху. Еще он любил поспать, отчего и прозвище получил. На лугах, в покос, когда все люди на виду, его шалаш открывался последним. Мужики уж косы отобьют, а он только редно с шалаша сдернет, высунет свою баранью голову в сенной трухе и спросит: «Чего? Ай, рассвело? Петька, поспи еще, ты рано встал!» «Ты рано» превратилась в тиран. Так и прилипло прозвище. Буланца его, низкорослого меренка киргизской породы, Федька любил за чистую инохоть. Так идет, что не шелохнется. Ставь стакан воды, не расплескает. А иная лошадь и рысью за ним не поспевает. Федька чаще пересаживался на буланца, а своих кобыл в пристяжку брал. Но теперь он буланца пристегнул. Во-первых, ватолу отец крепко приторочил на белобокую, чтобы отвязать, повозиться надо. А во-вторых, не лошадьми были заняты мысли его. Пока тиран привязывал за обороть к белобокой буланца, баба Проска, старая сухменная мать тирана, вынесла из избы бутылку молока, заткнутую бумажным кляпом. — Ну-ка, Федя, прихлебни молоцка. Ночью, небось, набегаешься, проголодаешься к утру-то. — Давай, пригодится. Федька сунул и эту бутылку себе в сумку, где она с легким звяканьем встретилась с такой же домашней бутылкой молока. — Ну, ходи веселей, манькай! — любовно хлопнул по шее своего буланца тиран и вдруг спохватился. — Да погоди! Пута забыл, пута! Он сбегал в сени, принес толстое, сплетенное из пеньковой веревки пута с огромным узлом на конце и повязал его на шею Буланцу.